Послесловие. История Геродота обрывается неожиданно, без какого-либо заключения, почти на полуслове. Большинство ученых считают, что Геродот сам поставил здесь точку. Все главные события греко-персидских войн произошли, перелом совершился, а долгое, почти на 30 лет, довоевывание было писателю неинтересно. Меньшинство сомневается в этом. Мы знаем, как любознателен был Геродот, какие интересные подробности он умел отыскивать даже в небогатых событиями отрезках истории. Можно не сомневаться, что он нашел бы, о чем рассказать и в дальнейшем, да и событий предстояло еще немало. Вспомним хронологию. 560 год до нашей эры. Воцарение лидийского Креза. Покорение малоазиатских греков лидийцами. 546 год до нашей эры. Кир побеждает Креза. Покорение малоазиатских греков персами. 525 год до нашей эры. Камбис завоевывает Египет. 513 год до нашей эры. Дарий завоевывает Фракию и идет неудачным походом на скифов. Малоазиатские греки задумывают восстание. 499-494 годы до нашей эры малоазиатские греки поднимают восстание и терпят поражение. Это предыстория, завязка. Затем начинаются главные события. 490 год до нашей эры персы вторгаются в Грецию. Первый малый их поход и марафонская битва. 480 год до нашей эры. Второй великий поход персов. Сперва сухопутная и морская битвы при Фермопилах и Артемисии. Потом переломное событие Саламинская победа. 479 год до нашей эры. Довершение успеха. Сухопутная и морская битвы при Платее и Микале. Здесь обрывается рассказ Геродота. 468 год до нашей эры. Греки, в свою очередь, вторгаются в персидские владения. Сын Мильтиада Кимон одерживает победу при Евримедонте. Здесь конец главных событий. Начинается развязка. 459-454 годы до нашей эры. Восстание в Египте против персов. Афиняне снаряжают большой поход в помощь восставшим и терпят сокрушительное поражение. Сил для войны больше нет. 449 год до нашей эры. Последнее крупное морское сражение возле острова Кипра. Афиняне хоть отчасти смывают свой позор и заключают мир. Грекам не заходить и не заплывать в персидские владения, персам в греческие. Война кончается в ничью. Вы замечаете симметрию событий? В центре Саламин, решающее событие. По сторонам от него двойные битвы, сухопутные и морские. Сперва Фермопилы с Артемисием, потом Платея с Микале. Еще дальше по сторонам битвы, начинающие войну на чужой территории. Сперва Марафон, потом Евримедонт. А еще дальше. Вначале была предыстория персидского государства, и подробнее всего там говорилось о Египте. Хотя к тогдашним греко-персидским отношениям он не имел никакого касательства. Не значит ли это, что в конце тоже должна была идти речь о Египте, как о месте большого поражения афинян? Геродот замечал такую симметрию событий и старался соблюдать ее в своем рассказе. Это можно подсчитать по числу страниц и строчек, которые он отводит на каждое событие. Поэтому я предпочитаю думать, что Геродот хотел довести свой рассказ до самого конца, но умер раньше, чем успел это сделать. А теперь задумаемся не о самих событиях, а об их смысле. В самом начале повествования Геродота Мудрец Солон говорит царю Крёзу: «Не превозносись. Чем выше возносится человек, тем сокрушительней бывает его падение. Мера превыше всего. Не отступай от меры». Потом по ходу действия Геродот пользуется каждым случаем, чтобы еще и еще напоминать об этом. Например, в рассказе о тиране Поликрате. Но главное подтверждение мудрости Солона – сама история греко-персидских войн. Царь Ксеркс вознесся выше меры, как устрашающе описывались его полчища. И вот вся эта мощь рушится от разгрома при Саламине. Однако, достаточно ли этого примера? Нет. Победители-греки на нем ничему не научились. Афиняне сами возгордились своею победою свыше меры, пошли всею силою на персов в Египет и всею силою потерпели крушение. Лишь теперь, когда обе стороны были наказаны судьбой за нарушение меры, положенной человеку, стал возможен мир и конец войны. Зная любовь Геродота к симметрии, симметрия — это тоже мера, мы можем даже предположить, сколько места ему понадобилось бы, чтобы довести свой рассказ до конца войны. Вероятно, 3 таких рассказа, как в этой книге. 11-й — о том, как афиняне изгнали победителя Фемистокла, спартанцы казнили победителя Павсания, а Кимон одержал победу при Евримедонте. 12-й — о том, как в Спарте восстали порабощенные мессиняне и как они восставали еще раньше, за 200 и 250 лет до этого, как Кимон хотел помочь спартанцам и за это был изгнан афинянами, как в Персии на смену царю Ксерксу воцарился царь Артаксеркс, и афиняне пошли против него походом в Египет. 13-й о том, как афиняне в Египте сперва побеждали, а потом были окружены и побеждены, как они после этого вернули из изгнания Кимона, и как Кимон перед самой своей смертью одержал для них победу при Кипре, и как афиняне и персы после этого перестали воевать и заключили мир на условиях «каждому свое». И, конечно, Геродот не преминул бы сделать отступление о многом другом, но о чем мы не знаем. Когда археологи находят обломки поврежденных статуй, они их реставрируют, приделывают к ним не сохранившиеся части, так как они выглядели, например, по древним описаниям или изображениям этих статуй. Хотелось бы вот так же реставрировать замысел Геродота и дописать за него, хотя бы в пересказе, не написанный им конец его повествования. Но это невозможно. Без Геродота мы слишком мало знаем об этом времени. Будем благодарны ему за то, что он рассказал то, что он рассказал. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Михаил Росляков.